Вопрос номер 3. Вы попали в аварию и знаете, что сами виноваты. Водительница другого автомобиля растеряна и считает виноватой себя. Полицейским вы скажете, что виноваты вы или она? Вы. Она. Джейн. Всем довольна, я сижу в разряженной полной строгости дома на Фолгейт-стрит. Мой взгляд усваивает нетронутую пустоту сада. Я выяснила, почему в нем не растут цветы. Сад устроен по образу японских коросансуй, о которых я прочла в интернете. Это формальные медитационные сады при буддийских храмах. Формы в них символичны — гора, вода, небо. Там ничего не растят, там размышляют. После гибели жены и ребенка Эдвард Монкфорд год провел в Японии, потому я и догадалась посмотреть. Даже интернет здесь работает иначе. Камила установила мне на телефон и ноутбук приложение, выдала браслет, настроенный на датчике дома, подключилась к Wi-Fi и ввела пароль. С тех пор, стоит включить прибор, меня приветствует не Google и не Safari, а пустая страница с надписью «Домоправитель». Вкладки всего три — «Дом», «Поиск» и «Облако». Нажимаешь «Дом» и видишь, что в доме один по Фолгейт-стрит с освещением, обогревом и прочее. Выбирать можно из четырех режимов: продуктивный, безмятежный, игривый и целеустремленный. Поиск открывает интернет, облако — резервное хранилище данных. Ежедневно домоуправитель советует, что мне надеть, исходя из того, какая погода на улице, какие дела меня ждут и что сейчас в стирке. Если я ем дома, то приложение знает, что в холодильнике, как это можно приготовить и сколько калорий я наберу. Поиск автоматически блокирует рекламу, всплывающие окна, в которых мне предлагаются методики похудания, пугающие новости, топ-10 чего-нибудь, сплетни о второстепенных знаменитостях, спам и куки-файлы. Закладок нет, нет истории посещения сайтов, данные не сохраняются. Каждый раз, когда я закрываю экран, все стирается. Это дает странное ощущение свободы. Иногда я наливаю полбокала вина и просто брожу по дому. Дотрагиваюсь до предметов, привыкаю к холодным дорогим поверхностям, поправляю кресло или вазу, чтобы стоял ровно. Я, конечно, знала слова мисс Ван дер Роэ: «Меньше значит больше», но даже не думала, каким чувственным может быть это меньше, каким роскошным и богатым. Немногочисленные предметы мебели, классика дизайна, столовые стулья от Ханса Венгера из бледного дуба, белые стулья Николь на кухне, гладкий диван Лиссони. К дому также прилагаются специально подобранные и не менее роскошные мелочи: пухлые белые полотенца, простыни из плотного льна, ручной работы бокала на тончайших ножках. Каждое прикосновение — маленький сюрприз, тихое воздаяние должного качеству. Я чувствую себя героиней фильма. В доме, построенном и обставленном с таким вкусом, я начинаю двигаться изящнее, обдумываю каждую позу, как можно эффектнее вписываюсь в интерьер. Меня, разумеется, никто не видит, но сам дом словно становится моим зрителем, заполняя пустоты тихой кинематографической музыкой. Ваша заявка одобрена. Это все, что говорилось в письме. Я сделала дурные выводы из того обстоятельства, что собеседование оказалось таким коротким. Однако Эдвард Монкфорд, похоже, во всем стремится к краткости. И я уверена, что не выдумала этот полутон, это легкое напряжение, свидетельствующее об ответном влечении. Что ж, он знает, где меня найти, думаю я. Само ожидание кажется напряженным, чувственным, некой беззвучной прелюдии. И еще цветы. В день, когда я въехала, на пороге лежал большой букет лилий, обернутых пленкой. Записки не было, непонятно, одаривает ли он так всех новых жильцов, или это особый жест в мой адрес. На всякий случай я отправила ему письмо с благодарностью. 2 дня спустя прибыл второй, точно такой же букет. Через неделю третий. Лилии в том же порядке, оставленные на том же самом месте у входной двери. Каждый угол дома один по Фолгейт-стрит наполнен их густым ароматом. Но это уже немного чересчур. Когда появляется четвертый букет, я решаю, что у хорошенького понемножку. На пленке напечатано название цветочного магазина. Я звоню туда и спрашиваю, нельзя ли заказать что-нибудь другое. Женщина на том конце провода озадаченно отвечает: Нам не поступал заказ на ваш адрес? От Эдварда Монкфорда или Монкфорд Партнершип? Ничего похожего в наш район мы вообще цветов не отправляли. Мы находимся в Хаммерсмите и так далеко на север города не доставляем. Понятно. Недоумевая, говорю я. На следующий день прибывает очередной букет. Я беру его, намереваясь выбросить в мусорное ведро. И тут я вижу карточку. Впервые за все это время, на которой написано: «Я всегда буду любить тебя, Эмма. Доброй ночи, дорогая».